2. Украина должна сделать в России революцию, а если не сделает, не победит. 3. В большой политике нет принципов, а есть интересы. С пикейной точки зрения это не война Украины с Россией, а глобальные геополитические столкновения, в которых Украина как таковая никому не важна и будет слита. Последний принцип легко объясним. Черно-белая ситуация требует от каждого определиться и действовать, а серая, привычная, позволяет и дальше провозглашать чуму на оба дома, фактически поддерживая сильнейшего. Определяться всегда трудно и рискованно. При этом конспирология принципиально неопровержима, и Америка вполне может сдать Украину, и разговоры о том, что нет друзей, а есть интересы, всегда выдаются почему-то за политический реализм. Нет ничего невозможного в полном разгроме Украины, то есть в ее уничтожении ядерным или конвенциональным оружием, и в ссоре Украины с Америкой тоже нет ничего фантастического. Откажется Киев договариваться с Москвой, и его накажут за непослушание. То есть самый пессимистический сценарий может осуществиться без всяких усилий со стороны Трампа. Все это верно при известном взгляде на вещи. Его называют трезвым или прагматическим. Но все это служит лишь одному – повышению самоуважения для автора пессимистических прогнозов. С точки зрения общественного мнения, всегда лучше быть пессимистом, умнее выглядишь. Чем больше Украина будет уставать от войны, тем шире этот дискурс распространится, как в Москве, так и не исключаю в Киеве. И вся эта реал-политика не имеет ровно никакого значения, потому что победа в современной войне заключается не в присоединении территорий. Украина не будет завоевана, потому что не может быть покорена. Единственное, чего может добиться и успешно добивается Россия, это своей полной изоляции. Украина перевела войну на тот уровень, в те сферы, где количественные показатели ничего не значат. Украина показала пример самурайской готовности ко всему. Никакие дезертиры и взяточники ее не компрометируют. Россия, как всегда, обеспечила ей моральный пьедестал. А маньяк, который изнасиловал ребенка, не победил ребенка. Он заработал муки ада на том и этом свете только и всего. Люди любят быть хорошими. Вот о чем нельзя забывать. Радость быть плохим, настроение очень кратковременное, по крайней мере для большинства. Зеленский и его страна дали всем возможность почувствовать себя хорошими, пусть при взгляде на Россию, пусть от противного, но это бесценный опыт. Ради этой эмоции люди будут донатить ВСУ, участвовать в боях, эвакуировать близких в безопасные места, писать антивоенные книги, принимать украинских беженцев. Это и есть та сложная эмоция, о которой сказала Бергольц. Эмоция, объединявшая в это время украинцев в бомбоубежище и русских в убежище политическом. Всех людей, сорванных с места, лишившихся работы, близких, перспектив, но причастных к великому и не посрамивших момента. В грязи, во мраке, в холоде, в печали, где смерть, как тень, ходила по пятам. Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурную дышали, что внуки позавидовали б нам. Нам они и позавидуют, а Z-идеологи завидуют уже сейчас. Глава 5. Коррупция 2. Как и было обещано, мы возвращаемся к этой теме в военных главах. Было бы необыкновенно приятно сказать, что коррупция в Украине во время войны сошла на нет, что нация сплотилась вокруг Зеленского и рассталась даже с теми пороками, которые из пороков уже превратились в национальные особенности. Но нет, ничего подобного. И даже те, кто искренне и страстно болеют за Украину, вынуждены признавать, война не улучшает нравы, пусть даже это война с жестоким и совершенно безнравственным противником, на фоне которого белоснежен любой ворюга. Нет, не белоснежен, ибо масштабы любого зла во время войны увеличиваются. В блокадном Ленинграде успешно функционировал, допрашивал и убивал НКВД, процветала спекуляция, отмечены случаи людоедства. В воюющей Украине подкуп распространился так, что 11 августа 2023 года Владимир Зеленский уволил всех военкомов страны, предложив на их место назначить инвалидов и ветеранов. «Они, — сказал Зеленский, — не продаются». На этот счет особенного оптимизма нет. Может быть, это как раз своеобразная компенсация инвалидам за увечья, ибо должность не только рискованная, но и хлебная. Увольнение всех военкомов сразу смахивает на пиар-акцию, но разбираться в каждом отдельном случае посередине войны некогда. Количество молодых украинцев в Европе говорит само за себя. Европейцы утверждают, что никогда их столько не было, а ведь мобилизация, границы закрыты. Видимо, и границы преодолимы, и от мобилизации можно откупиться. Это стоит, по разным данным, порядка 10 тысяч долларов. «Гардиан» называет 5 тысяч. В Одессе СБУ раскрыла синдикат, бравший по 7 тысяч. Сюда входит белый билет и переход границы. Российские издания наперебой делятся цифрами. Снятся с воинского учета от 1200 до 1700 долларов. Во Львовской области был раскрыт целый коллектив, который регулярно выдавал белые билеты по фальшивым основаниям. Входили в эту компанию врачи и курирующая весь бизнес чиновница горсовета. У нее якобы изъяли 217 тысяч долларов. Это мелочь по сравнению с найденным у одесского военкома. 5 миллионов долларов плюс недвижимость в Испании. Раскрытие в Одессе целого синдиката по уклонению от армии привело к отставке и уголовному обвинению одесского мэра Геннадия Труханова. Есть вариант уехать в качестве волонтера. Об этом рассказывал МК, газета, которая давно перешла на сторону российской власти, да и в 90-х у нее была репутация «соврет, недорого возьмет». Но мои украинские друзья подтвердили, что такая лазейка есть. Существует система «шлях», которую, простите за каламбур, опекает Укртрансбезпека, и за 1500-2000 баксов можно покинуть страну в качестве волонтера, едущего за гуманитаркой или перегоняющего в Украину машины. На хорошо известном сайте «Шляха» вам предложат все услуги, включая информацию о подводных камнях этой затеи. Может, таким образом заманивают дезертиров, не знаю. Стоимость услуг от 1500 до 2000 долларов. Есть возможность выехать из страны в командировку, причем предприятие может отправить за границу не более 10% своих сотрудников. Это официально делается путем заполнения формы в интернете. За неделю до командировки вносится 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Друзья, тоже склонные к эмоциональным преувеличениям, но их я, по крайней мере, не могу заподозрить в работе на путинскую пропаганду, с горьким смехом сообщают, что такой коррупции, как во время войны, не было ни при Януковиче, ни при Порошенко. Тащат, как в последний день. Зеленский пытается с этим бороться, но именно его, в конце концов, назначат ответственным за всю эту разнузданность. Появился новый способ потрошения бизнеса. СБУ приходит к жертве и говорит, что нашла у нее русский след. Одновременно на счет жертвы приходит 1 000 000 рублей. Одним словом, шантаж со стороны органов вышел на новый уровень. Военно-политический. А что творится с американской и европейской помощью, представить страшно. И все-таки мы вынуждены повторить. Коррупция в Украине – изнанка народной самостоятельности, инициативности и смекалки. Стоит в Украине появиться какому угодно запрету, и на завтра интернет будет предлагать 10 способов его обойти. В Украине воруют и будут воровать, поскольку это способ защиты народа от государства, поскольку это проявление низовой инициативы, поскольку из сегодняшних нарушителей закона иногда вырастают завтрашние моторы экономики. Вообще, из того, с чем нельзя справиться, надо делать национальный миф. Собственно, «Квартал» этим и занимался. Вот запоздалое, но самое точное определение его сущности. Хоть поздно, а вступление есть. Глава 6. Варианты. В июле 2023 года получил я письмо из Киева. Автор – реальный, проверенно созвонились, 30-летний украинец. Книгу он, понятное дело, не читал, но слышал несколько лекций на ее основе. У вас, получается, книга не о Зеленском, а о его медийном образе. В связи с этим я хочу вас попросить обратить внимание на некоторые другие факты о Зеленском, перечисленные мною ниже, о которых обычно не говорят по ряду понятных причин. 1. Зеленский сознательно, по его собственному признанию, замалчивал или отрицал опасность вторжения путинских войск в последние недели до начала войны, вследствие чего огромное количество людей попросту не имело времени и возможности эвакуироваться и тем самым спастись от пыток, казней и изнасилований. 2. В нынешней системе власти Украины высшей сакральной ценностью является государство. Государство как бюрократическая машина, действующая на определенных территориях. И ради спасения государства можно пожертвовать всем остальным – жизнями, благополучием, свободой граждан и демократией в целом. Население не является субъектом, не имеет права голоса. 3. Украина фактически превращена в ГУЛАГ для мужского населения. Даже имея все законные основания для выезда за границу, пограничники не выпускают людей. Орфография, пунктуация, синтаксис сохранены. Людей ловят на улице сотрудники военкомата и применяют при этом силу. На медкомиссии все всегда годны. 4. В Украине установилась авторитарная система власти. Законы работают выборочно, когда это нужно государству. 5. Решение о безальтернативности тотальной победы любой ценой как позиции Украины в этой войне принято без общественной дискуссии, без референдума. Любопытно было бы узнать, как представляет автор референдум по этому вопросу. Утверждение о том, что большинство граждан поддерживают войну до победного конца любой ценой, не имеет под собой реальных оснований. Учитывая, что выезд из страны запрещен, можно сделать вывод о реальной поддержке такой стратегии. 6. Тотальная цензура и самоцензура в информационном пространстве. И подводя некий итог, Украина была свободной страной и стала несвободной не из-за Путина, как все боялись, а из-за Зеленского, чего никто не ожидал. Понятное дело, все это не факты, а оценки. Часть из них насчет запоздалой реакции на американские предупреждения здесь уже разобрана, другая высказывается регулярно. Я ответил в том смысле, что Украина воюет с очень большим и очень жестоким соседом, что мобилизация не мешает автору письма вывести свою семью, что военное время предполагает известные цензурные ограничения, но главное это ясно. Автор не готов терпеть все эти ограничения и приносить требуемые жертвы. Украина не просто начала уставать от войны. Устала она от нее гораздо раньше. Украина и от Зеленского устанет, если он будет ассоциироваться с бесконечной войной и бесконечным продлением власти. Если исходить из этого, варианты будущего для Украины и Зеленского могут быть абсолютно любыми. Мир проходит через такую бифуркацию, что количество неизвестных возрастает ежедневно. Равно вероятны все версии, от ядерной катастрофы, которая обнулит будущее для всех, до процветания Украины на пути прогресса с Зеленским в качестве национального героя. Наиболее обсуждаемой сегодня политологами, более откровенными политиками и украинскими публицистами версия – навязываемая Украине кореизация. Она впервые выплыла в январе 2023 года, когда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: «Нам сейчас предлагают корейский вариант, так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы». 38-я параллель – линия между КНДР и Южной Кореей. Это будет означать мир в обмен на территории, превращение 4 отторгнутых от Украины областей в аналог Северной Кореи, только вдвое меньше, и постепенное установление худого мира. Разумеется, Южная Корея не чувствует себя в безопасности, но американцы гарантировали ей неприкосновенность. Уже звучат мнения из аппарата НАТО, впрочем, немедленно дезавуированные Столтенбергом и иными первыми лицами Альянса, что Украине предложено членство в НАТО при условии ее территориальной целостности, то есть отхода к России спорных территорий. Хотя какие и для кого они спорные? Захваченные, с референдумами под дулами, со стиранием с лица земли Мариуполя, трагедия которого затмила все ужасы Вьетнама и Сирии. Кореизация нравится некоторым американским республиканцам. Кажется оптимальным выходом Генри Киссинджеру, давнему путинскому лоббисту, и устраивает венгерского премьера Орбана. Кореизация кажется неприемлемой англичанам и, как можно судить по публичной риторике, Байдену. Кореизацию никогда не примут украинцы, хотя их усталость от войны возрастает быстро и накапливается, как снежный ком. Правда, отступать им некуда. Относительно реальности этого варианта я говорил со многими экспертами, и на мои слова о том, что Украина никогда его не примет, они отвечают почти единогласно. Примет. Нажмут и примет. Это звучит убедительно, потому что экономика Украины в огромной степени зависит от Запада, а военная мощь тем более. Хотя главной военной силой Украины остается мотивированность ЗСУ и военное искусство генералитета. То есть для проталкивания этого варианта могут понадобиться еще месяцы войны и тысячи жертв, плюс смена власти в Вашингтоне, на которую в России сильно рассчитывают, и политический кризис в Украине. Тогда возможен вариант, который широко освещается российской политологией. Зеленский завершает войну на условиях территориального раздела и платит за это немедленным уходом в отставку. Тем самым он заплатит за мир политической карьеры и личной репутации, а в Украине установится зыбкое перемирие, которое закрепит статус-кво либо до смены власти в России, либо до новой смены власти в США. Верю ли я в этот вариант? Давно наблюдая за Зеленским и пытаясь реконструировать его психологию, нет. Для него репутация важнее жизни, а потому заканчивать войну таким политическим компромиссом он не будет. Он понимает, что главным ресурсом Украины является вера, а веру страны в себя именно такой вариант подорвет необратимо. Для страны, готовой скорее исчезнуть, чем унизиться, кореизация не пройдет. И прав Залужный, говоря, если прекратится американская помощь, будут воевать одни. Надо будет погибать – погибнут. Думаю, после войны Зеленскому крайне трудно будет сохранить пост, а самое главное, он совсем не будет в этом заинтересован, поскольку на Украину сразу обрушатся все проблемы, которые отодвинула война. Справляться с ними в мирное время, как мы увидели, Зеленский при всем наработанном авторитете не способен, хотя и Украина успела сильно измениться. Навалившаяся усталость может привести к дезорганизации, компромисс, пусть и необходимый и спасительный, и на приличных условиях, к разочарованию, и расплачиваться за него будет Зеленский, ровно как Черчилль в 45-м. И вот такой сценарий представляется мне оптимальным. Он уедет отдыхать, заглянет в Голливуд и сыграет там главную роль в блокбастере «Зеленский». Если Финчер в 2010 году снимал кино о Цукерберге, кто мешает тому же Финчеру, а лучше Кирющенко, у него есть опыт работы с этим актером, сделать кино о Зеленском? Я почел бы за честь не просто писать диалоги в эту картину или обсуждать сценарные повороты, а выполнять на этих съемках любую техническую работу. Такой фильм взял бы «Оскара», и этот «Оскар» был бы для Зеленского высшей наградой от мирового зрителя. Думаю, более престижной, чем Нобелевская премия мира, которую ему все равно не дадут. Именно он способен сыграть эту роль лучше всех. Но делать картину надо, конечно, не в Украине. Не потому, что там мало денег или их разворуют, а потому что осуществлять эту картину, омаж Украине и ее лидеру, должны лучшие силы мировой кинематографии. Это должен быть фильм сложного жанра, сочетание всех тех жанров, которые мы попытались собрать в нашей книге. Комедия на грани фарса, трагедия на грани эсхатологии и мистерия как их синтез. Для России это был бы бесценный опыт. Они думали, что снимают проект «Титан», а это был «Титаник». Там должны переплетаться как минимум три сюжета. История президента Украины, агония режима России и сложный рядовой персонаж, который в идеале мне видится Игорем Волобуевым, русским, добровольно воюющим на украинской стороне. Надо же и русским дать шанс и показать, что не все они одинаковы. Впрочем, мечтать нам не запрещает никто. Абсолютно исключаю я только один вариант. Насильственная гибель Зеленского в процессе окончательного озверения российского режима. Мне кажется, я не лишен именно стилистического чутья, которое иногда оказывается футурологическим. У истории другие планы для Зеленского. Его эволюция была слишком масштабна, чтобы закончить все в одночасье и по трагической случайности. Во всем, что происходит сейчас в мире, ощущается духота, теснота, неполнота, страшная жажда новизны, когда бывает после долгого удушья хочется вдохнуть всем телом. Зеленский уже продемонстрировал способность к радикальным трансформациям, и следующий рывок должен совершить именно он. Украина обречена стать центром новой утопии или исчезнуть. Этот вызов сопоставим с тем, на который она откликнулась в 22-м. Комментарий сотрудника пресс-службы на условиях анонимности. Ваша трактовка любопытна, но при всем уважении жизнь гораздо более изощренный драматург. Не так уж трудно было считаться приличным человеком в 70-е годы. Жить не по лжи – вполне исполнимая программа минимум. Даже в 80-е требования были приемлемы. Но с концом СССР тектонические сдвиги стали неизбежны. Это и был, если называть вещи своими именами, пересмотр итогов Второй мировой. Потому что главным итогом Второй мировой была победа гуманизма, с которой СССР сумел проассоциироваться. К гуманизму он имел весьма касательное отношение, но так вышло. Этот пересмотр не мог не привести к эпохе нового варварства и новой простоты. сильно упростилась не только Россия, но мир в целом. Это коснулось и Штатов, и Европы, и Средней Азии, и постсоветского пространства. О Китае говорить не могу, это мир отдельный, всем, а не только мне, известный поверхностно. Победа Зеленского в Украине была кратковременным реваншем интеллигенции, причем в личном случае Зеленского – интеллигенции советской, того среднего класса, который почти поголовно был уничтожен в 90-е. Для Украины и мира противостояние Зеленского новому варварству в лице России – уникальный шанс, говоря опять-таки по-набоковски, круто втащить жизнь на прежнюю высоту. И все мы отвечаем сегодня именно на вопрос, готовы ли мы к такому психологическому рывку. Это означает соблюдение гораздо более масштабных требований к себе. Это означает огромную работу по реставрации культурной и интеллектуальной жизни общества. Это противостояние уже не дряхлому хищнику советской власти, а куда более древнему и вечно юному соблазну дьявольщины. Это требует от человечества регулярных и сознательных усилий, но проблема в том, как и в Украине, что отступать некуда. Если этот шанс будет упущен, другого не дадут. Ему просто неоткуда будет взяться. Эта книга давно была бы дописана, но у нее не было финала. Открытый финал – давно прошедшая мода смутных 60-х с их приспособленчеством и мировоззренческой неопределенностью.